Глава 24. И в один из этих бессмысленных дней его вдруг подхватила бегущая куда-то толпа. Меж тем, как в небе рычали реактивные самолеты, и народ кричал «Пласа де Майо!», и бешено мчались грузовики, битком набитые рабочим людом. Кругом стоял невнятный гул голосов, и в жутком бреющем полете проносились над небоскребами самолеты. Потом забухали бомбы. Застрекотали пулеметы, загрохотали зенитки. А народ все бежал, силой врывался в здание. Но как только самолеты удалялись, выкатывался на улицы, одержимый любопытством, возбужденно перекликаясь, пока снова не появлялись самолеты. И тогда снова все устремлялись в дома. Были и такие, что лишь прислонялись к стенам, будто шел обыкновенный дождь. И смотрели вверх с растерянностью или любопытством, указывая вытянутыми руками в разные стороны. А потом настала ночь. И на всполошенный, раздираемый слухами город палил тихий дождь.